А здешним женщинам едва ли раз или два в год удавалось съездить в ближайший город, и они так истосковались, отрезанные от роскошных магазинов Сиднея, от новинок моды и от всяких женских безделушек. В жизни, кажется, только и осталось, что мухи да пыль. Дождя давным-давно не было, хоть бы побрызгал, прибил бы немного пыль, угомонил бы мух, ведь чем меньше дождя, тем больше мух и пыли. Со всех потолков свисают и лениво поворачиваются в воздухе длинные спиральные ленты клейкой бумаги, черные от налипших за день мух. Ни одну тарелку или кастрюлю ни на миг нельзя оставить неприкрытой. Она тотчас обращается либо в пиршественный стол для мух, либо в мушиное кладбище. Мухами засижены стены, мебель, красочный календарь, реклама Джилленбоунского универсального магазина. А уж пыль! Никакого спасения нет от этой тончайшей бурой пыли. Она проникает под самые плотные крышки, набивается в складки одежды и занавесок, скрипит на коже, от нее тускнеют только что вымытые волосы и гладкие полированные столы. Сотрешь эту мутную пленку, не успеешь оглянуться, она снова тут как тут. На полу она лежит толстым слоем, занесенная башмаками, как их не вытирай, и сухим жарким ветром, задувающим в распахнутые окна и двери. Фионе пришлось свернуть в гостиной персидские ковры. Взамен она велела Стюарту прибить линолеум, выписала, какой попало, из Джилленбоуна. В кухне, куда больше всего заходило народу с улицы, дощатый пол без конца скребли проволочной мочалкой и щелочным мылом, и он стал белесом, точно старая кость. Фиа и Мэгги посыпали его опилками, которые Стюарт бережно собирал у поленницы, скупо сбрызгивали драгоценной водой и потом выметали влажную, остро пахнущую смолой массу за дверь, с веранды и дальше на огород, где она понемногу превратится в перегной. Но ничто не могло остановить наступление пыли, а речка вскоре пересохла, обратилась в цепочку неглубоких луж, и уже неоткуда было накачать воды для кухни и ванной. Стюарт съездил с автомобилем цистерной к водоему, привез ее полную, вылил свою добычу в запасной бак, и женщинам пришлось привыкать мыться, мыть посуду и стирать водой отвратительной, по-другому, еще хуже, чем мутная вода из речки. Это оказалось жесткое, отдавало едким серным запахом. Посуду после нее надо было тщательно вытирать, а вымытые волосы делались тусклыми и сухими, как солома. Дождевой воды в запасе осталось совсем мало. Ее надо было беречь только для питья и стряпни. Отец Ральф с нежностью наблюдал за Мэгги. Она расчесывала рыжие кудряшки Пэтси, а Джимс стоял рядом, чуть покачиваясь на еще не твердых ногах, и послушно ждал своей очереди. Две пары сияющих голубых глаз с обожанием смотрели на сестру. Мэгги — настоящая маленькая мама. «Должно быть, это у женщин врожденное», — размышлял отец Ральф. «Это поразительное пристрастие к младенцам. Иначе для девочки ее лет возня с ними была бы не удовольствием, а всего лишь обязанностью, и она спешила бы, чуть только можно сбежать и заняться чем-нибудь поинтереснее. А она нарочно длит это причесывание, закручивает волосы Пэтси пальцами, чтобы не курчавились, как попало, а легли волнами. Несколько минут священник любовался ею. Потом ударил хлыстом по запыленному сапогу для верховой езды и хмуро поглядел с веранды туда, где опутанные плетями глицинии, за призрачными эвкалиптами и перечными деревьями, за всевозможными сараями и службами, отделенные всем этим от жилища старшего овчара, от оси, вокруг которой вращалась вся жизнь фермы, скрывался большой дом. Что она замышляет, старая паучиха? Что за новые сети она ткет, сидя там посреди своей паутины? — Отец Ральф, вы не смотрите с упреком, — сказала Мэгги. — Извини, Мэгги, я задумался. Он обернулся. Мэгги уже причесала Джима, и все трое стояли и вопросительно смотрели на него. Наконец он наклонился, подхватил близнецов, одного правой рукой, другого левой. — Что ж? Идемте в гости к тетушке Мэри, так что ли? Мэгги пошла за ним по дороге. Она несла его хлыст и вела в поводу каурую кобылу, а отец Ральф с легкостью, как ни в чем не бывало, нес под мышками малышей, хотя от речки до большого дома почти миля ходу. У домика, где помещалась кухня, он передал близнецов с рук на руки восторженно просиявшей миссис Смит и повел Мэгги по дорожке к большому дому. Мэри Карсон восседала в своем глубоком кресле. Последнее время она его почти не покидала. Да в этом больше и не было надобности. Всеми делами имения превосходно управлял Пэдди. Когда вошел отец Ральф, держа Мэгги за руку, она уставилась на девочку таким недобрым взглядом, что Мэгги опустила глаза. Под пальцами отца Ральфа чаще затрепетала жилка ее пульса, и он сочувственно сжал ее руку. Малышка неловко присела, здоровая с теткой, и пролепетала что-то невнятное. — Иди на кухню, девочка, выпьешь там чаю с миссис Смит, — отрывисто распорядилась Мэри Карсон. Отец Ральф опустился в кресло, которое уже привык считать своим. — Почему вы ее так не любите? — спросил он. — Потому что ее любите вы, — был ответ. — Полноте, Мэри. Чуть ли не впервые он растерялся. Мэгги очень одинокий ребенок. Вы не потому с ней нянчитесь, и сами это знаете. Великолепные синие глаза смерили ее язвительным взглядом. Отец Ральф почувствовал себя увереннее. Вы, кажется, полагаете, что я растлитель малолетних? Как-никак я священник. Вы прежде всего мужчина, Ральф де Брикасар. Как священник вы чувствуете себя в безопасности. Вот и все. Ошеломленный, он засмеялся. Почему-то сегодня ему не удается отбивать ее выпады. Похоже, она отыскала трещинку в его доспехах и забралась туда со своим паучьим ядом. А он уже не тот, быть может, стареет, привыкает к прозябанию в джиллинбоунской глуши. Гаснет былой огонь. Или, может быть, теперь его воспламеняет не то, что прежде. «Я не мужчина», — сказал он, — «я священник. Может быть, меня одолела жара и пыль, и мухи, но я не мужчина, Мэри, я священник». «Ах, как вы изменились, Ральф!» — съехидничала она. «Вас ли я слышу, кардинал де Брикасар?» «Это невозможно!» — на миг глаза его затуманились печалью. «Кажется, мне это больше и не нужно». Она засмеялась, покачиваясь в кресле, пристально глядя на собеседника. «Вот как, Ральф! Кардинальство вам не нужно? Что ж, я предоставлю вам еще немного помучиться, но будьте уверены, час расплаты придет. Еще не завтра, быть может, года через два, через три, но он придет. Я, как сатана-искуситель, предложу вам, пока молчок. Но будьте уверены, я готовлю вам адские муки. Никогда я не встречала мужчины обворожительнее. Своей красотой вы бросаете нам вызов и презираете нас за безрассудство. Но я припру вас к стене вашей же слабостью, и вы продадите себя, как последняя размалеванная шлюха. Не верите?» Он с улыбкой откинулся на спинку кресла. «Верю, что попытаетесь. Но едва ли вы уж так хорошо меня знаете, как вам кажется. Вот как? Время покажет, Ральф. Только время покажет. Я стара, у меня только одно и осталось — время. А у меня что осталось, по-вашему? Время, Мэри, только время. Время и пыль, и мухи.